Рахель разгорячилась, подошла к столу и встала за спиной мужа, положив ладонь ему на плечо. Илон повернул голову и коснулся губами пальцев жены. «Вы выяснили, что делал Тамир, выйдя из библиотеки, где мы играли в преферанс?» В голосе Рахель Азулай явственно звучал вызов. Она смотрела на майора Барыша холодным и пристальным взглядом. Он вышел из библиотеки по просьбе Миши Орлова. Майор выдержал взгляд. Его голос звучал холодно и уверенно. Господин Орлов попросил проверить, не забыл ли он свою трубку в столовой. «От библиотеки до столовой не больше 30 метров», — усмехнулась Рахель. «Дойти до нее и вернуться — дело нескольких секунд. А господин Вальд вернулся в библиотеку только через 10 минут». Выйдя из столовой, он решил взглянуть на свою супругу, — сказал майор Барыш, но в его голосе зазвучали нотки сомнения. «Взглянуть на супругу?» — усмехнулась Рахель. «И вы в это верите?» За 5 минут до этого он оставил свою супругу в шезлонге на смотровой площадке и вдруг решил на нее взглянуть. На мгновение в каюте установилась полная тишина. Майор Барыш шумно двинулся в кресле и поднялся. «Я думаю, это все», — сказал он. «У меня больше нет вопросов». «А у вас, госпожа адвокат?» «У меня тоже», — кивнула Дана. «Спасибо вам, господин Азулай». Колдер Рид кивнул, поднялся из-за стола и первым пошел к двери. Майор Барыш пропустил перед собой Дану. На палубе они остановились. «Вы хотели видеть Виктора Мильмана?» Капитан смотрел на майора Барыша сумрачным взглядом. «Конечно, капитан», — кивнул майор Барыш. «Где он?» «Я попросил его подождать нас в библиотеке. Прошу вас за мной». Капитан развернулся и быстро зашагал по палубе. Глава 31. Виктор Мильман сидел в кресле в библиотеке и листал учебник итальянского языка, забытый кем-то на одном из круглых столиков. «Наверняка это Орлова книга», — подумал Виктор. Судя по всему, владелец яхты всерьез намеревался овладеть языком будущей жены. Только вот уже не судьба. Виктор раскрыл книгу на середине. «Иль сеньор Роберто воле пренотарион таволо ин он ресторанте. Дичи аль камильери, посса ресерварион таволо?» Прочел он вслух и усмехнулся. Язык, безусловно, звучный, не то что иврит со всеми его гортанными звуками. Интересно, о чем здесь идет речь? «Ресторанте» — это, конечно, ресторан. «Таволо» — это, скорее всего, стол, догадался он. «Резерварий» — это резервировать. Но при чем здесь дичи? Виктор взглянул на картинку, на которой полный усатый сеньор Роберто беседовал с официантом, закрыл книгу и бросил ее на стол. Все, что произошло сегодня на яхте, как и предстоящая беседа с сотрудниками полиции, не очень его волновало. Мишу Орлова он знал поверхностно. Как-то много лет назад пришел в спортивный зал, в котором работал Виктор, состоятельный мужик, и сообщил, что решил привести себя в порядок. С точки зрения тела и мышц, шефство над ним взял Виктор. Вовсе не потому, что почувствовал к нему какую-то симпатию, как он впоследствии сказал капитану, а потому, что другие тренеры не говорили по-русски, а новичку было удобнее общаться на этом языке. Он построил для Орлова программу, наблюдал за ним каждую тренировку, вносил коррективы, делал замечания по технике выполнения упражнений. Вероятно, он делал все это неплохо, если спустя полгода Миша предложил ему участвовать в его морских походах в качестве спортивного тренера. Виктор согласился. Узнав, что специализацией нового тренера является настольный теннис, Миша был в полном восторге и сразу распорядился купить и установить в яхтенном спортивном зале весьма приличный теннисный стол. Смерть Миши, конечно, лишала Виктора хорошего приработка. Это обидно, но не смертельно. В конце концов, редкие путешествия не решали его финансовых проблем. Хоть и платил за них Миша очень неплохо, а нервничать ему нечего. Он ничего плохого не делал, никого не убивал и в воду не сталкивал. Виктор покосился на часы. Сколько ему еще здесь сидеть? Капитан сказал: «Дождитесь нас, придется ждать». За окном послышались шаги. Дверь распахнулась, на пороге стоял капитан Рид. Виктор вскочил. «Спасибо, что дождались нас, господин Мильман». Капитан переступил порог, жестом предлагая Виктору сесть. Вслед за капитаном в библиотеку вошли офицер полиции и милая рыжеволосая дама, которая, как говорил боцман, представляет интересы семьи погибшего Орлова. Они молча расселись за круглым столом напротив Виктора. «Господин Мильман», — начал капитан, — «вы помогли господину Азулаю покинуть яхту, а затем подняться на нее?» Виктор вздрогнул. «Вот же черт! Откуда это стало известно? Он там, на корме, когда помогал этому седовласому миллионеру выбраться из воды, постоянно оглядывался. На палубе никого не было, никто не должен был их видеть. «Да, я помог», — спокойно кивнул Виктор. «Вы помогли нарушить мой прямой запрет покидать яхту, хотя знали, что этот запрет касается как членов экипажа, так и пассажиров». Виктор равнодушно пожал плечами, дескать, помог, ну и что с того? «Вы понимаете, что более не сможете принимать участие в походах в составе нашего экипажа?» В голосе капитана появились строгие нотки руководителя, принимающего окончательное решение. «Я отстраняю вас от должности спортивного тренера на яхте «Мария».» «Понимаю», — кивнул Виктор, не удержался и добавил. «Но полагаю, что смерть господина Орлова поставила крест на всех походах на яхте «Мария» и отстранила нас всех от занимаемых должностей». Капитан вспыхнул от такой дерзости и возмущенно вскинул голову, словно говоря, «А вот это уже не ваше дело», и повернулся к майору Барышу, передавая ему слово. «Скажите, господин Мильман», — заговорил майор, — «как Илон Азулай объяснил вам свое желание покинуть яхту, и что он вам пообещал за помощь?» На лице Виктора появилась откровенная усмешка. «Пообещал он мне деньги. Кстати, весьма неплохие за пустяковую услугу». «Какую именно?» — поспешил уточнить майор. «Я должен был помочь ему взобраться на борт яхты после того, как он вернется с берега. Кроме того, я должен был находиться на палубе и спасти его, если он вдруг начнет тонуть и позовет на помощь». «Но тонуть он не начал». «Не начал», — согласился Виктор. «Господин Азулай весьма прилично плавает. Что же касается его объяснений, он сказал, что должен срочно поговорить по телефону с владельцами своей компании, а наш капитан отключил интернет и телефонную связь. По его словам, беседы, которые он собирался провести, были для него очень важны. Сначала я посоветовал ему обратиться к капитану, но господин Азулай почему-то не хотел это делать». «А вы уверены, что господин Азулай плыл к берегу, а не вокруг яхты?» — спросил майор Барыш. «Конечно, уверен», — кивнул Виктор. «После того, как я согласился помочь господину Азулаю, мы встретились на корме. Я посоветовал ему надеть спасательный жилет, на всякий случай. Он отказался, сказал, что вполне уверен в своих силах. Но я настаивал. Он заявил, что не знает, где в его каюте хранится спасательный жилет. Я сбегал в каюту и принес ему свой. Он надел с очень недовольным видом, перелез через борт и прыгнул. Я следил за ним, как он удаляется от яхты. Знаете, темное море, ощущение одиночества и бездны под ногами может лишить силы уверенности любого пловца.